«Мы, ученые Чжандона, хотим предложить тост за ваше высочество». С улыбкой на лице, глава группы выпил свое вино одним залпом. Хаэм, Лю Манг оказался в небольшом замешательстве. Лишь для того, чтобы предложить тост, они пришли сюда такой толпой, другие люди также осушили свои бокалы, так что Лю Манг, дабы никого не смущать, тоже выпил свое вино. «Ваше высочество, сегодня наш господин женится, и то, что ваше высочество принял приглашение на свадьбу нашего господина, большая честь для нашего Чжандона. Мы желаем предложить тост, чтобы поблагодарить ваше высочество», — сказал другой ученый, поднимая свой бокал. «А во, они даже начали льстить мне. Может, они вовсе не желали отомстить мне и на самом деле хотят завязать дружеские отношения?» — подумал Лю Манг и снова осушил свой бокал. «Принц Шу, вы так молоды, но уже достигли такого высокого звания. Я прошу вас дать нам несколько советов, чтобы наши карьеры в будущем были такими же блестящими, как у вас». Дин ученый допустил ошибку в своей речи. Звание принца Шу уже было довольно высоким. Если идти дальше, разве это будет не император? Но Лю Манг принял их лесть и выпил еще одну чашу вина. Когда после третьего бокала к Лю Мангу подошел еще один ученый, он, наконец, понял, в чем заключался их план. Они хотели напоить его до чертиков, чтобы он потом сам себя опозорил, не так ли? Так они по очереди заставляли его пить, произнося один тост за другим. Один тост – это хорошо, два – тоже ничего, но затем Лю Манг заметил, что там было много ученых, которые выстроились в очередь, ожидая своей очереди, чтобы выпить с ним. Таким образом, они с помощью хитрости непрерывно заставляли его пить. В обычных условиях у Лю Манга не было и шанса на то, чтобы выдержать попойку против такого огромного количества людей. Но, к счастью, сегодня юный мастер пришел подготовленным. «Что ж, раз вы желаете поиграть, так давайте сыграем», — подумал про себя Лю Манг. «Сегодня счастливый день для генерала Сан Це, так что произносить тосты один за другим довольно скучно. Так, этот принц хотел бы предложить тост за каждого из вас. Принц не сможет остаться стоять на ногах, если выпьет с каждым из вас», — сказал Лю Манг, глядя на толпу ученых. «Вы хотите одолеть меня хитростью? Тогда я одолею всех вас в лоб. Итак, друзья, я желаю выпить вместе со всеми вами. Вы пьете одну чашу и я пью одну, так что мы все вместе будем счастливы. И не будет никого, с кем бы я не смог выпить». Лоб лидера группы ученых нахмурился. «Если они будут пить с Лю Мангом все вместе, то в конечном итоге сами выставят себя дураками», так что он быстро сказал. «Ваше высочество, мы понимаем, что нас много, а вы всего лишь один. Но неужели принц Шу презирает нас настолько сильно, что не желает выпить с каждым из нас один на один?» Слова лидера группы были направлены на то, чтобы спровоцировать Лю Манга. Если Лю Манг откажется пить со всеми ими, то это будет равносильно тому, то он признает, что он действительно не уважает ученых Чжандона. Это будет очень тяжелое оскорбление. «Ладно, тогда, как насчет такого, за каждый тост вы все будете пить по одной чаше, а я две». Лю Манг также понимал, что они ни за что не отступят. Таким образом, он создал иллюзию того, что у них есть возможность успешно выполнить свою миссию. Осталось только подождать, пока они заглотят наживку. С них один чаша, с Лю Манга две. Лидер группы сразу же оживился. Если они будут пить по бокалу, в то время, как Лю Манг будет пить по два, то разница в скорости их опьянения будет подобна небу и земле. «Отлично, тогда я буду пить от всей своей души». Лю Манг хлопнул в свои ладоши, призывая двоих солдат из армии Лубу, которых он привел с собой в качестве телохранителей и слуг. Каждый из них держал в руках по винному кувшину. «Наливай до краев», — сказал Лю Манг, указывая на свой бокал. Солдат понял намек Лю Манга и, подойдя к нему, наполнил два бокала. «Пьем до дна, господа». Затем Лю Манг полностью осушил свои два бокала и продемонстрировал собравшимся ученым, что его бокалы были пусты. Увидев действия Лю Манга, ученые также последовали его примеру. «Один чаша, два, три». Лицо лидера группы уже значительно повеселело, когда он подумал про себя. «Пей, пей, пей еще больше. Напейся и опозорь себя. Четыре бокал, пять и краткое». Улыбка на лице лидера группы начала пропадать и его начало подташнивать, но он сдержался, так как желал увидеть, как этот паршивец напьется в усмерть. Но в действительности, сейчас он сам выглядел намного хуже, чем Лю Манг. Тем не менее, на лице Лю Манга также начали появляться признаки борьбы с алкогольным опьянением, что очень порадовало лидера группы. 6 чаша, 7 я, 8 я. Лидер группы почувствовал легкое головокружение. Также среди ученых было множество людей, которые уже изрядно охмелели и их лица сильно покраснели, но они все еще держались. Все они хотели увидеть, насколько хватит этого паразита в плане алкоголя. Они все выпили по 8 чаш, в то время, как этот паршивец уже выглушил 16. 9 чаша, 10 я, 11 я. Лидер группы достиг своего предела. Его лицо стало фиолетового цвета, так как он изо всех своих сил подавлял свои рвотные позывы. Если он позволит себе обливаться прямо сейчас, то полностью опозорит самого себя. Ну же, давай, выпьем еще одну чашу. Лю Манг снова схватился за бокал, подливая масла в огонь. Ну же, не вы ли желали увидеть, как я опозорю сам себя? Так давайте же выпьем со мной снова. Ваше высочество, я больше не могу пить с вами, мне нужно сделать перерыв. Мне срочно отлучиться. Когда лидер группы придумывал свой план, он совершенно не учел алканавтские навыки Лю Манга. 22 бокала вина. Даже боевые генералы не обладают таким мощным талантом в пьянстве. Но Лю Манг лишь вначале почувствовал небольшой дискомфорт во время своих первых тостов, а затем, чем больше они пили, тем лучше он адаптировался к вину. «Нет, постой, не уходи, я хочу, чтобы ты выпил вместе со мной». Удумал сбежать, после того, как ты спровоцировал меня, даже не мечтая о побеге. Тогда Лю Манг схватил за шею лидера группы ученых и сказал: «Встретив достойного партнера, чтобы выпить, даже 1000 чаш вина будет недостаточно, чтобы мы устали. Сегодня самый счастливый день генерала Сан Цэ, и если ты не будешь пить, значит ты не уважаешь меня. Если ты не будешь пить, значит ты не уважаешь генерала Сан Цэ. Ну же, давай снова пить». Глава 86. Традиция питья на свадебных банкетах древности. «Господин, пожалуйста, посмотрите туда». Сан Цэ произносил один тост за другим то в одном место, то в другом. Но проблема заключалась в том, что сегодня здесь было накрыто более 100 столов, так что ему совершенно было не до того, что происходило за главным столом. Однако, Чжан Чжао, который сидел по соседству с главным столом, так что события вокруг Лю Манга не избежали его внимания. 2 дня назад Лю Манг затеял настоящую словесную бойню с Цин Суном и Чэнь Дуаном. Это событие оставило очень сильное впечатление у Чжан Чжао. Таким образом, когда их ученики захотели отомстить Лю Мангу сегодня, Чжан Чжао, как хороший друг тех двоих, естественно, также захотел увидеть, как Лю Манг опозорится на людях. Но он даже предположить не мог, что Лю Манг не только сорвет их план, а еще и станет удерживать лидера группы учеников, не желая отпускать его. Чжан Чжао знал, что лидер группы был лучшим учеником Чэнь Дуана. Месть за своего учителя – это, конечно, хорошо, но он также должен четко отдавать себе отчет в своих способностях, чтобы в результате не опозориться самому. Так что теперь Чжан Чжао должен был вмешаться, чтобы спасти их от грядущего позора. Он просто не мог позволить юным ученым Чжан Дуна опозорить весь свой клан. Таким образом, он быстро предупредил Сан Цэ, чтобы тот помог им. Сан Цэ устремил свой взгляд на главный стол. Чем там занимался принц Шу? Почему он постоянно тянет к себе главного ученика Чэнь Дуана? Пару дней назад Лю Манг настолько взбесил старика, что у того резко ухудшилось здоровье, так что прямо сейчас он был дома и восстанавливался. Таким образом, если следовать здравой логике, то ученики Чэнь Дуана и Цинь Суна должны были стать смертельными врагами с Лю Мангом, верно? Но в данный момент Лю Манг и их ученики были очень дружны друг с другом, здесь явно что-то не так. И тогда Сан Цэ увидел лицо главного ученика Чэнь Дуана. Оно уже стало полностью фиолетового цвета. Он быстро понял, что лидер группы учеников чувствовал себя крайне неловко и неудобно, не зная, что делать дальше. Тогда Сан Цэ увидел его бокал на столе и подумал, возможно ли, что он пьян. Затем Сан Цэ увидел, что остальные ученики, которых возглавлял главный ученик Чэнь Дуана, также все имели фиолетовые лица и были готовы обливаться в любой момент. Но вместе с тем, цвет лица Лю Манга был совершенно нормальным. Возможно ли, что принц Шу обладает очень высокой устойчивостью к алкоголю? Подумал Сан Цэ. Потому, что это был единственный вариант, когда человек мог выпить так много и не опьянеть. Бугага. Горько рассмеялся Чжан Чжао и отрицательно покачал своей головой. На самом деле он уже раскусил этого хитреца и знал, что тот не пил вино, иначе, как бы один человек смог бы напоить так много народу. Господин, его высочество, принц Шу, пьет то же, что и вы, то же, что и я. Сан Цэ удивился. Ранее он действительно пил вино, но теперь заменил его на обычную воду. Возможно ли, что принц Шу также пьет обычную воду? Неудивительно, что так много людей так и не смогли напоить его. Давайте вернемся за главный стол. Сан Цэ также почувствовал, что ему нужно вмешаться и спасти этих глупых ученых. В противном случае позор этих учеников доведет Чэнь Дуана и Цинь Суна до смерти. Как их господин, как он мог допустить подобное? Эй, почему вы не хотите пить? Мы же здесь все лучшие друзья, не так ли? А если мы друзья, то вы просто обязаны выпить со мной. Лю Манг совершенно не собирался отпускать ученика Чэнь Дуана. Ранее вы пришли ко мне и хотели, чтобы опозорился, а теперь удумали сбежать? Мечтайте дальше. Я заставлю тебе пить, пока у тебя вино из ушей не польется. И не только ты, я никого из вас не отпущу. Ваше высочество, вдруг воскликнул Сан Цэ, сложив приветственный жест в сторону Лю Манга. Ученику Чэнь Дуана и правда очень сильно повезло, что Сан Цэ появился так вовремя. Я, Сан Цэ, хотел бы выпить вина вместе с вами, господин. Увидев появление Сан Цэ, ученики захотели также поприветствовать его, но из-за тошноты и алкогольного опьянения, их позы выглядели крайне комично. Хэймэм. Сан Цэ нахмурил свой лоб, а затем махнул им рукой и сказал: «Все нормально, можете уйти». «Да, сэр». Глава учеников, вместе с остальными учениками, быстро извинились и разбежались кто куда, чтобы найти укромное местечко, чтобы выблеваться. Генерал Сан Цэ. Лю Манг также сложил приветственный жест в направлении Сан Цэ. Сегодня была свадьба Сан Цэ, величайший день для него, так что у Лю Манга просто не было другого выбора, кроме как отпустить этих ученых. «Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Для меня действительно большая честь, что ваше высочество, принц Шу, почтил своим присутствием мой банкет. Я предлагаю тост за ваше высочество», — сказал Сан Цэ, подняв бокал вина. Лю Манг также последовал его примеру. «Я прошу простить меня, ваше высочество, но этот напиток не подходит для тостов», — сказал Чжан Чжао, указывая на бокал Лю Манга. Лицо Лю Манга мгновенно покраснело. Они поняли, что там была вода. Так у Лю Манга не было другого выбора, кроме как наполнить еще один бокал реальным вином, чтобы выпить с Сан Цэ. Увидев, что Лю Манг наполнил свой бокал настоящим вином, Сан Цэ также быстро допил свою воду и последовал его примеру. И вот, когда Лю Манг уже было поднял свой бокал, Чжан Чжао вдруг сказал: «Ваше высочество, у нас, в Чжандоне, есть традиция. Во время свадьбы, жених должен пить вино с самым уважаемым гостем до момента, пока кто-то не отключится, не так ли, друзья?» Поскольку Чжан Чжао был главным доверенным советником Сан Цэ, стоило ему открыть рот, как каждый утвердительно закивал своей головой. Во всем Чжандоне, самым уважаемым человеком скорее всего являлась мать Сан Цэ, леди Ву. Но если исходит из официальных титулов, то самым влиятельным и уважаемым здесь был именно Лю Манг. Согласно его титулу, он был одним из правителей этого народа, потомком императора. Таким образом, именно он стал самым уважаемым гостем. Что это за хренов обычай такой? Самый уважаемый гость должен бухать с женихом, пока кто-то из них не отключится. Лю Манг реально не знал, как реагировать на это. Но он был совершенно беспомощен против всех этих коренных жителей Чжандона, которые прямо сейчас подталкивали его к этому действу. Если он откажется пить, то это будет означать, что он не уважает Сан Цэ. Лю Манг еще раз взялся за свой бокал, но был остановлен Чжан Чжао, который сказал: «Ваше высочество, эта чаша не подходит для подобного мероприятия. Слуги, пожалуйста, принесите специальную чашу для его высочества». «Да, сэр». Двое слуг быстро ответили и вскоре принесли особый кубок для банкета. «Что за на?» Рот Лю Манга начал нервно дергаться. «И это специальная чаша для банкета? Она же по размерам не меньше тазика для стирки». Когда Лю Манг попытался обхватить ее своими руками, то он смог захватить лишь 50% от диаметра чаши. «Ах ты, старый ублюдок, ты и правда удумал напоить меня в усмерть». «Все верно, Чжан Чжао действительно хотел напоить Лю Манга до потери сознания». Лю Манг сильно оскорбил ученых Чжандона. Если он не отомстит, то как Чжан Чжао мог и дальше считаться ученым Чжандона? И теперь, когда появилась такая возможность, как он мог не воспользоваться ею? «Наполняйте». Огромный кувшин с вином стали выливать в этот бокал. «Что ж, ваше высочество, «Я пью первый бокал», — сказал Сан Це, переглянувшись с Чжан Чжао и улыбнувшись. «Хи-хи-хи, ты молодой хитрый лис, но куда тебе тягаться со старым, матерым лисом?» Увидев, что Сан Це уже выпил свое вино, Лю Манг также начал пить из своей чаши. Хоть алкоголь во времена восточной династии Хан был очень слабый, приготовленный из риса, но он все еще содержал в себе спирт, который мог опьянить человека. Даже пиво, которое сдержит очень мало алкоголя, может опьянить человека. Так что, после того, как Лю Манг осушил несколько огромных чаш, он сдался и воскликнул: «Все, больше не могу», и закрыл свои глаза из-за сильного алкогольного опьянения. К счастью, Лю Манг вел себя довольно скромно, когда напивался. Он принадлежал к тому типу людей, которые, когда напивались, просто засыпали, а не начинали буянить. Таким образом, все ученые Чжандона так и не получили желанного удовлетворения, споив его. «Слуги, пожалуйста, помогите принцу Шу добраться до соседней комнаты», слегка улыбнувшись, сказал Чжан Чжао. «Парень, тебе даже 1000 лет не хватить, чтобы переплюнуть меня». К сожалению, он совершенно забыл учесть одного человека. Наблюдая за тем, как несколько человек уносили Лю Манга прочь, Лубу, наконец, подал свой голос. «Сан Це, мой дорогой племянник, сегодня твой день свадьбы, но, к сожалению, твой дядя Лу не способен дать тебе ничего, кроме благословения вином. Так давай же, выпьем, как дядя и племянник». Вот черт, зять был спаян в усмерти, теперь его тесть вышел на тропу войны, чтобы отомстить. Чжан Чжао действительно совершенно забыл про Лубу. Теперь, когда Лубу подал свой голос, его официальный титул на самом деле был даже выше, чем у Сан Це, и уступал только Лю Мангу. Таким образом, если Лубу хотел выпить с Сан Це, тот просто не мог отказать ему. «Хорошо, тогда Це поднимает этот бокал за дядю». Сан Це быстро поднял свой бокал, но Лубу сразу же остановил его и, указав на бокал Лю Манга, сказал: «Мы будем использовать вот это». Лубу совершенно не возражал против того, чтобы использовать грязную чашу, которую ранее использовал Лю Манг. Ну ладно, по мнению Сан Це, ему было лучше больше не пить, так как сегодня была его первая брачная ночь, так что он просто не мог позволить себе напиться. Но теперь он мог лишь беспомощно взять свой бокал и посмотреть на Чжан Чжао с укором. «Пошел ты, старый пень, ты навредил мне в мою же первую брачную ночь». Чжан Чжао также был совершенно беспомощен. Кто мог предположить, что, повергнув молодого лиса, старый лис решит вмешаться в эту битву? Итак, банкет продолжился. Лю Манг проспал в течение некоторого времени, после чего сел на кровати, чувствуя, как его голова болела. Он проснулся потому, что хотел в туалет, поскольку выпил очень много воды и ему просто необходимо было избавиться от лишних жидкостей в его организме. «Слуги, слуги!» Лю Манг позвал слуг, чтобы те принесли ему горшок, но в это время все слуги были заняты на банкете, так что никто просто не услышал его. «Пошли вы», — выругался Лю Манг, после долгого ожидания. Затем слез с кровати и, держась за голову, открыл дверь и вышел на улицу. Он не хотел утонуть в своей же моче. Главное административное здание, где Сан Це отмечал свою свадьбу, было довольно небольшим, но это было главное здание Лучжана, и в нем размещались все государственные структуры. Тем не менее, размеры здания значительно уменьшились в сравнении с временами, когда здесь заправляли Лу Кан и Лю Сюнь. Кроме того, из-за непрерывных войн, это здание было довольно сильно повреждено и сейчас находилось на стадии капитального ремонта. Именно поэтому Лю Манг так и не смог найти туалета. «А, пофиг, я помочусь прямо здесь». Лю Манг больше не мог терпеть. «Это не вина юного господина, это ты, Сан Це, заставил меня сделать это». Так Лю Манг начал справлять нужду прямо во дворе, наслаждаясь весенним ветерком. Если бы он был трезв, то без проблем смог бы вернуться назад в свою комнату, но прямо сейчас он был в стельку пьян, а здание администрации было довольно большим и запутанным. Кроме того, вокруг не было ни одного слуги, так как все они были заняты на банкете. Таким образом, шатаясь из стороны в сторону, на уровне инстинктов Лю Манг направился назад в свою комнату. Тем не менее, будучи очень пьяным, он совершенно не следил за направлением и в результате, вместо того, чтобы вернуться в свою комнату, забрел в западное крыло, где была расположены покои молодоженов. Глава 87. Блуд с богиней. «Бля, я так устал, где я?» Лю Манг покачал своей головой из-за головокружения, но все равно не был в состоянии найти свою комнату. Таким образом, он решил воспользоваться первой попавшейся комнатой, чтобы проспаться и избавиться от головокружения, после чего продолжил бы свои поиски. «Эта комната подойдет». Люманг выбрал ближайшую комнату, прежде чем снова отключился. Эта комната выделялась на общем фоне, так как была довольно светлой. Со скрипом Люманг открыл дверь. Она оказалась не запертой, так что он вошел внутрь. Вся комната была украшена в красные цвета. Там были красные свечи, красная кровать, красные шторы. Комната выглядела очень празднично. «О, кровать, здесь есть кровать». Взгляд Люманга полностью сосредоточился на кровати. Увидев, что здесь была кровать, он, шатаясь, направился к ней. Из-за своего головокружения Люманг не заметил, что в комнате был кто-то еще. Этот человек также был одет в красное платье и носил красный шарф, который покрывал голову и лицо, словно новоиспеченная невеста. Все верно, Люманг заперся в свадебные покои Санце, а возле кровати была его уже почти жена, Даце. Он что, уснул? Даце подняла свой шарф и увидела, что Люманг уже дрых на кровати. Поскольку он лежал на кровати вниз лицом, Даце не смогла толком рассмотреть его лицо. Кроме того, комната была довольно слабо освещена, так как здесь не было никаких других источников света, кроме красных свечей и фонарей, что также ограничивало видимость Даце. Фу, от него так несет спиртным. От Люманга сильно штырило спиртным, из-за чего Даце наморщилась. Но, как новоиспеченная жена, первая из ее обязанностей было раздеть и разуть своего мужа. Но в этот момент Люманг пробормотал воды, исковал тело Даце, принявшись облапывать ее тело в поисках влаги, так как его сильно мучила жажда. Муж, ах, нет. Даце хотела было сопротивляться Люмангу, но как ее сила могла противостоять силе мужика? Так, она могла лишь закрыть свои глаза, чтобы скрыть свой стыд. «Мне нужна вода, я хочу пить». Неожиданно Люманг нашел что-то влажное. С мягкими и сочными ощущениями он начал целовать ее. Словно собака, которая пьет воду из чаши, он не переставал пить слюну Даце, из-за чего ее тело одеревенело, и она непроизвольно начала обнимать Люманга. В порыве страсти двое людей, что имели разные фамилии, стали постепенно раздеваться. Сейчас Люманг видел лучший сон в своей жизни. Он был очень правдоподобный и яркий. Еще никогда в его жизни его сон не был настолько влажным. Во сне он целовал женщину, которая обладала белоснежной нефритовой кожей и словно шелковыми черными волосами. Каждый миллиметр этой женщины был невероятен. Люманг никогда в современном мире не встречал настолько прекрасную женщину, как это. Даже Лулинцы не могла сравниться с этой женщиной. Это могла быть лишь богиня, не меньше. В своем сне он начал ласкать тело богини миллиметр за миллиметром. Он целовал ее, и их языки сплетались в агонии страсти. Затем он стал целовать грудь богини, в то время как его руки стали ласкать ее самое влажное место. Как только с ее потаенного места потекли любовные соки, он вставил своего младшего брата так глубоко, как только мог, в это место. Он несколько раз толкнул своего друга, пока ее девственная плева не была порвана. Черт, как же это было классно! Люманг был полностью настроен на то, чтобы излить всю свою накопившуюся похоть в эту богиню, так он снова начал обильно целовать ее, чтобы удовлетворить свою жажду. Довольно скоро Люманг и Даце одновременно достигли своей кульминации. А да, Люмангу сон казался настолько реальным, что он даже мог слышать стоны богини в его руках. Люманг использовал этот сон по полной, чтобы выплеснуть все свои накопившиеся чувства. Его кровожадность, которая только продолжала расти, начиная с Сяпи, его дикости чувства вины за гибель его товарищей и подчиненных, его желание женщины, после соприкосновения с Лулинцией и встречи с Хэю. После того, как действо с богиней свершилось, Люманг начал понемногу трезветь, однако его все еще сильно мучила жажда. «Воды, я хочу пить». Люманг медленно открыл свои глаза, в поисках стакана с водой. Попойки в течение длительного времени явно не были хорошей затеей. Головокружение и тошнота. «Все, в будущем я больше вообще не прикоснусь к алкоголю», — подумал про себя Люманг. «Эх, какая жалость, что этот сон только сон». «Хи-хи-хи», — глупо рассмеялся Люманг. «Естественно, что это был всего лишь сон. Тем не менее, эта гладкая кожа, маленькое и стройное тело, эта киска, в которую он проникал снова и снова, эти ощущения были такие реальные. Вставлял прямо вот так, да». Люманг резко дернул своими бедрами. А да, именно так, такое реалистичное и приятное чувство. Неожиданно Лю Манг впал в ступор. Я же уже проснулся, верно? Лю Манг был полностью уверен в том, что не спит, так как если бы это был сон, то как он мог бы сейчас испытывать подобные чувства? Постепенно зрение Лю Манга восстанавливалось, и перед ним начала появляться голая девушка. Так, спокойно, мужик, без паники. Лю Манг резко ударил себя по щекам, чтобы протрезветь. Эта комната не была его гостевой комнатой, и эта кровать не принадлежала ему, следовательно, и эта голая девушка точно не была частью сервиса развлечения гостей. Это сон, однозначно, это просто сон. Не переставал повторять сам себе Лю Манг. В следующий миг его живот издал урчащий звук. Лю Манг и правда был голоден. Из-за этих чертовых тостов ученых из Санце, он так и не успел толком поесть. Я что, голоден? Прямо сейчас? Лю Манг почувствовал, что был голоден, но как он во сне мог чувствовать голод? Нет, как такое возможно? Лю Манг слегка задрожал. Его рука медленно приблизилась к руке обнаженной девушки и коснулась ее. Из-за алкоголя чувствительность Лю Манга значительно снизилась, отчего нефритовая кожа девушки казалась ему сделанной из воздуха. Лишь после этого он вздохнул с облегчением. «Раз я не чувствую богини, значит, это просто сон». Но был ли это сон на самом деле? Лю Манг, который уже успел подтвердить свою теорию, решил перепроверить ее еще раз, так он захотел ткнуть в нее своим указательным пальцем, дабы окончательно убедиться в том, что это был просто сон, потому что его реалистичность не давала ему покоя. Затем он с силой надавал на нее своим указательным пальцем. Ах, в этот миг раздался довольно милый голос. «Муж мой, ты делаешь мне больно». Сказав это, богиня медленно открыла свои глаза. «Че, она разговаривает? Богиня из моего сна и правда разговаривает, как обычный человек. Так не должно быть». Чем больше Лю Манг трезвел, тем яснее и отчетливее становился голос девушки в его ушах. Больше это не был сон. Все произошедшее было реально от самого начала и до конца. Прямо сейчас Лю Манг стал внимательно рассматривать девушку перед ним. Глядя на ее лицо, разве это была не старшая сестра Хэ Ю? Но почему она не в городе Шучин? Как она оказалась в моих руках? Что это за место? Как я здесь очутился? Разве ранее я не пил в особняке Санце? Почему она оказалась здесь? Лю Манг и правда смутился, так как его влажный сон оказался реальностью. Все его наслаждение ситуацией, как рукой сдуло, а вместо этого его наполнил сильный страх, так как комната была полностью украшена в красный цвет, а комнаты украшали подобным образом лишь в двух случаях. Первый, если это помещение выступало в качестве венчального прибрака сочетания, и второй, если это были свадебные покои молодоженов. Бля, разве она не Хэ Ю, а Хэ Ю, Хэ, разве Хэ не читается, как Ца? Тогда брат Ю, которого постоянно упоминала Хэ Ю, это Чжоу Ю. Наконец, у Лю Манга сложилась полная картина. Хэ Ю это была Ца Ю, также известная, как Да Ца. Пэ-а, равно Хэ, равно Ца, совсем одно и то же. Я и она не делали ничего такого, это был просто сон. Лю Манг начал пытаться обмануть самого себя, но это было бесполезно, так как в следующий момент Лю Манг обнаружил кровавый след на простынях, который был результатом его старательных действий. Этот кровавое пятно было очень хорошо видно, так как простыни были белоснежно-белыми. «Скааааа! Я реально лишил невинности чужую жену в первую же брачную ночь. Я, труп, мало того, что я завалился спать не в своей комнате, так я еще и умудрился переспать с не тем человеком. Это же была невеста Санце, Да Ца. Вы, Да Ца также уже пришла в себя». Она внимательно посмотрела на человека перед ней. Разве это был не генерал Лю, который спас ее от тигра и обработал ее рану возле Шучина? Как вы очутились здесь? Да Ца также начала паниковать. По правде говоря, у нее сложилось очень хорошее впечатление о Лю Манге, и она даже влюбилась в него. Однако от подобных чувств не было бы ничего хорошего, так как она изначально была помолвлена с Санце, и сегодня она должна была стать его женой, так что все, что она могла сделать, это навсегда похоронить свои чувства к Лю Мангу глубоко в своей душе. Но прямо сейчас, в этой свадебной комнате, на этом брачном ложе, они были относительно честны в своих чувствах. Лю Манг также, наконец, почему, когда он, в начале своего сна, прикоснулся к ней, эти ощущения показались ему очень знакомы. Все дело в том, что он уже множество раз прикасался к этой коже ранее, когда перевязывал рану Хэ Ю. Кроме того, чуть выше груди Да Ца был слабый шрам, который уже начал заживать. «Мисс Хэйю, ах нет, я должен обращаться к тебе, госпожа Ца, если я скажу, что я ошибся комнатой, поверишь ли ты мне?» — спросил Лю Манг с горькой улыбкой, посмотрев на Ца. Цаю еще минуту назад, когда они все еще спали вместе, уже поняла, что ее партнером был Лю Манг, а не Сан Цэ. В этот миг, снаружи комнаты раздались звуки шагов. Если бы Лю Манга застукали посреди свадебной комнаты, то смерть на месте, можно было бы считать подарком судьбы. Даже если бы ему каким-то чудом удалось бы сбежать, у него не было бы и шанса на то, чтобы остаться в армии Лубу. Люди пригласили тебя на свадьбу, а ты переспал с невестой человека, который пригласил тебя. В эти времена оба виновника прелюбодеяния должны были быть кастрированы на месте. Госпожа, я объясню все вам позже, но сейчас, пожалуйста, оденьтесь как можно быстрее, в противном случае мы оба умрем. Лю Манг действительно боялся, что Даца окажется недостаточно расторопной. Если быть честным, то у Лю Манга все еще было спасение, в случае, если бы его обнаружили. Он мог бы просто вернуться назад в свое время, но судьбой Даца стала бы смерть. Сан Цэ был главнокомандующим, таким образом было просто невозможно для него урегулировать этот вопрос для него мирно. Таким образом, он мог лишь казнить Даца, чтобы унять свой гнев. К счастью, Даца также быстро поняла, что ситуация была крайне серьезной, так что, услышав слова Лю Манга, она быстро оделась в свой наряд. Шаги с каждой секундой становились все ближе, так что Лю Манг с мечом в руке быстро спрятался за шкафом. Глава 88. Конец свадьбы. Как так вышло, что господин так сильно напился? Хуан Гай и Хан Дан, которые ранее служили под Сан Чжаном, сейчас озадаченно смотрели на спящего от опьянения Сан Цэ. Они с самого детства Сан Цэ наблюдали за ним, вплоть до того, как он стал могучим военачальником, которым и был в данный момент. Так что фактически, для Сан Цэ они были его старшими дядями. Таким образом, увидев своего дитя в столь пьяном состоянии, как они могли не беспокоиться? Понятно, что в день своей свадьбы Сан Цэ должен был пить вино с гостями из вежливости, но не до такой же степени. Так что они оба этих бывалых воина не удержались от того, чтобы не отчитать про себя Сан Цэ. Это все вина генерала Лу. Господин был вынужден выпить очень много вина в компании генерала Лу, сказал личный застенчиво телохранитель Сан Цэ генерал Лу. Хуан Гай и компания оказались застигнутыми врасплох подобной информацией. Сначала они подумали, что Сан Цэ устроил попойку с принцем Шу в качестве мести за своих ученых-советников, но кто бы мог подумать, что затем его тесть, дабы отомстить за своего зятя, решит также присоединиться к веселью и в конечном итоге споит Сан Цэ в дрова. С точки зрения пьянства, Сан Цэ еще было расти и расти до уровня Лубу. Ладно, все забыли об этом. Этим матерым ветеранам действительно было пофиг практически на все. Скорее проводите господина в его свадебные покои. Первая брачная ночь для мужчины была важнее 1000 обычных ночей. Таким образом, этот вопрос не мог быть отложен на потом ни под каким предлогом. Да, сэр. Несколько слуг привели Сан Цэ в сознание и помогли ему добраться до свадебных покоев. Пить дайте воды. Сан Цэ был генералом, чья сила достигла уровня суперкласса. Таким образом, несмотря на то, что он был невероятно пьян, он все еще осознавал то, что происходило вокруг. Когда он открыл свои глаза, то увидел Цаю, которая была одета в красный свадебный наряд, на котором были золотыми нитями вышиты фениксы. «Ты настоящая красавица!» На мгновение Сан Цэ опешил, увидев Цаю, а затем алкоголь снова начал затуманивать его разум. «Точно, сегодня же мой самый счастливый день. Получается, это мои свадебные покои, а красавица, сидящая на кровати, моя жена, значит, я наброшусь на нее прямо сейчас». С этими мыслями Сан Цэ вошел в свою комнату, желая разграбить его военный трофей. Она была будущей матерью его детей и гарантией того, что его клан Сан и дальше будет существовать, не исчезнув в анналах истории. «Хи-хи-хи, Даца, жена моя, эта девушка была одной из самых красивых женщин Чжандона. Как Сан Цэ мог не гордиться тем, что заполучил ее? На самом деле он уже ранее видел ее внешность, и в тот момент ее красота полностью поразила его. Особенно, когда обе сестры стояли рядом, в эти моменты даже луна краснела из-за их красоты. Поэтому, как только Сан Цэ захватил город Ванчин, он сразу же наладил контакты с лордом Ца. В тот момент Чжао Ю также был вместе с ним. Причина, почему они стали лучшими друзьями, заключалась что интересы и вкусы полностью совпадали. Это также касалось и взглядов на женщин. Если бы в это время рядом с ним не было бы Чжао Ю, то, вполне возможно, что Сан Цэ наложил бы свои ручонки на обеих сестер. По мере приближения шагов, Лю Манг, который прятался за шкафом, стал паниковать все больше и больше. «О, жена моя, подожди немного, прежде, чем я сниму твою красную фату». Сан Цэ уже не терпелось закончить свою брачную церемонию, но у него во рту сильно пересохло, а сознание все еще было сильно размытым. Так, увидев в комнате нефритовый кувшин, он залпом осушил его содержимое, чтобы утолить свою жажду. «Миледи, я иду к тебе». Слыша приближающиеся шаги, Даца, в отличие от Лю Манга, совершенно не паниковала, наоборот, ею овладело какое-то очень странное спокойствие. Ее красная фата была снята и ее, словно нефрит, прекрасное и соблазнительное личико явило себя свету. Перед Даца был очень красивый молодой мужчина, он был выше Лю Манга. Вообще, внешность Лю Манга можно было охарактеризовать, как самое обычное, если он окажется в толпе других людей, то без проблем затеряется в ней. Но Сан Цэ был совершенно иным. С его ростом в 190 см, его можно было смело описать, как красавчика-мажора, который был богат и успешен. Даже Дао Мин из F4 рядом с ним мог рассматриваться лишь, как серая посредственность. Он был правителем всего Чжандона, так что, естественно, что он был очень богат, а его подчиненные исчислялись тысячами, среди которых также было много красивых людей. И во главе всех этих талантливых красавцев был Чжао Ю, его рост также был около 190 см, чего уже было достаточно, чтобы стать знаменитой баскетбольной звездой. Его сила достигла уровня суперкласса, его черты лица также были очень красивы и утончены, и это при том, что это была его природная красота. Так, если бы Сан Цэ не был таким красавцем, как бы Юань Шу захотел бы женить его на своей дочери. Сан Цэ был настолько красив, что даже мужчины желали его. Так что если сравнивать Лю Манга и Сан Цэ в плане силы, то Лю Манг был в полулегкой весовой категории, в то время, как Сан Цэ принадлежал к супертяжеловесам. Сила Лю Манга по 100-бальной шкале оценивалась всего в 5 баллов. Нет, не так. После усиленных тренировок, его сила достигла 50 баллов, но даже так, если бы ему пришлось столкнуться с Сан Цэ, то он бы погиб всего после первой же атаки. Если же сравнивать этих двоих по внешности, то Лю Манг был подобен комику Стивену Чоу, в то время, как Сан Цэ был кумиром многих женщин, актером Энди Лоу. А если сравнивать с позицией власти, Лю Манг выше статусом Сан Цэ, так как он является принцем Шу. В эти смутные времена, его статус принца был совершенно бесполезен, если он не мог призвать солдат и слуг, которые бы служили ему. Из подчиненных Лю Манга выделялся лишь Чэнь Юи, но даже его сила всего лишь достигла уровня генерала 2 ранга. А что насчет Сан Цэ? Под его командованием пребывало множество доблестных генералов и бывалых ветеранов. Из войск у Лю Манга была лишь его армия чиновников, которая насчитывала всего 3000 солдат. У Сан Цэ же была огромная армия в несколько сотен тысяч человек, и это без учета его военно-морских и кавалерии. Но несмотря на столь огромный разрыв во всех этих критериях, для Даца Сан Цэ был никем, и только Лю Манг имел для нее значение. Эйлин Чанг однажды сказала, что независимо от того, как много мужчин будет у женщины, она никогда не сможет забыть свой первый раз. Эти слова она написала в своем романе «Осторожно, вожделение». Она утверждала, что женщина всегда будет помнить свою первую ночь, потому что эта ночь оставляет в ее памяти самые глубокие впечатления, особенно, если этот первый раз с нежным и любимым мужчиной. «Миледи, ты очень красива». Сан Цэ и правда был без ума от прекрасной женщины перед ним, так что он протянул свою руку, чтобы прикоснуться к прекрасной коже своей жены. Но в этот миг Даца непроизвольно отстранилась назад, уклоняясь от его руки. «Возможно ли, что от меня сильно разит алкоголем и поэтому Миледи избегает меня?» Сан Цэ покачал своей головой, продолжая смотреть на Даца. Он решил, что она непроизвольно уклонялась от него именно из-за того, что от него разило спиртным. «Миледи, это наша первая совместная ночь вместе, мы не должны тратить это время попусту, хорошо?» Лицо Сан Цэ было полностью парализовано из-за опьянения, так что ему пришлось использовать максимум своих последних сил, чтобы улыбнуться. В следующий миг он резко сбросил с себя свою одежду, чтобы как можно скорее завершить свою свадебную церемонию. Он разделся так быстро, что стоявшая по соседству красная свадебная свеча мгновенно погасла от порыва ветра, который образовался от его движений. «Миледи, я иду к тебе», — сказал Санце, взбираясь над отца. За пределами свадебной комнаты стояло несколько бывалых ветеранов, которые подслушивали происходящее в комнате. Личный телохранитель Санце мог лишь криво улыбаться, поглядывая на этих бывалых воинов. «Как вы думаете, все ли будет в порядке с господином после такого количества выпитого вина?» Голос казался старым, и в нем было слышно сильный гнев. «А что с ним может случиться? Давно в прошлом мы пили не меньше вина со старым господином, помнишь?» Хихикнув, сказали несколько ветеранов, так как они были одними из тех, кто дольше всех были с Санчжаном и Санце, так что и знали они их лучше всех. «А наш юный господин пытается стать таким же великим, как его отец, так как он может не совладать с таким количеством вина». «Наконец», — сказал Хуангай, — «с самого начала он просто стоял и слушал своих товарищей по оружию. Теперь ты видишь, господин погасил свечу, а это значит, что прямо в данный момент он наслаждается своей женой», — сказали другие ветераны, увидев в этом движении некий смысл. «Хорошо, тогда пошли уже отсюда». Подслушивание было не очень хорошей вещью, однако тот, кто сейчас женился, был сын их старого господина, как они могли сопротивляться искушению подслушать его. И было неважно, были ли они новыми подчиненными Сенце или бывалыми ветеранами, которые еще служили его отцу. Тем временем, внутри комнаты, Даца была полностью придавлена Санце к кровати. «Генерал Сан, вы слышите меня, ау?» – осторожно сказала Даца, про себя думая, возможно ли, что Санце обнаружил, что она уже не была девственницей. «Бафу». Цаю обратилась к нему его вежливым именем, но он все равно никак не отреагировал на нее. «Муж мой», Цаю сказала нежным голосом, тот Санце все равно никак не отреагировал на нее. Цаю была придавлена к кровати его большим телом. У Санце было около 190 см росту, так что на его фоне Даца выглядела совсем крохотной. И именно поэтому она была не в состоянии рассмотреть, чем именно был занят Санце в данный момент. Тогда Даца громко свистнула, чтобы окончательно убедиться в состоянии Санце. Похоже, что он полностью уснул. На мгновение Даца слегка рассмеялась, думая о том, насколько комична была эта ситуация. Санце уснул в свою первую брачную ночь прямо на брачном ложе. Даца осторожно положила свою руку на его грудь и, обнаружив, что его пульс был ровным и стабильным, она, наконец, поняла, что Санце уснул. Ранее, когда она отдалась Люмангу, она уже исчерпала все свои силы, так что она сильно опасалась того, что Санце может проснуться от постороннего шума, так что еще какое-то время она продолжала тихо лежать на своем месте. А когда она все же решилась прикоснуться к Санце, ее рука была сильно вспотевшей. Санце спал, и сейчас от него доносился слабый храп, а рядом с кроватью лежал разбитый кувшин. В этом кувшине было вино для молодых, которое они должны были распить вместе. Глядя на то, как небольшая лужа вина от кувшина стекала на пол, вывод напрашивался только один: Санце в одиночку выдудлил все вино в кувшине. Даца действительно совершенно не понимала его. Но на самом деле, когда Санце вошел внутрь комнаты, он очень хотел пить, так что, увидев кувшин на столе, он, не задумываясь, осушил его, думая, что это была вода. Выпить столько вина и не убиться в хлам – это был подвиг, который ни один нормальный человек сделать не мог. Уф, да он в стельку пьян. Лежавшая под ним Даца облегченно вздохнула. Так эта прекрасная дама села на кровати. Под лунным светом она была подобна богине, которая спустилась с небес. Каждый настоящий мужик хотел бы прижать ее к своей груди и развеять с ней все свои беды. Каждый, кто увидел бы ее, был бы очарован ее красотой и захотел бы найти утешение в ее объятиях. «Выходи». Цань Ю обратилась в сторону шкафа. Голый мужчина с мечом в руках вышел на свет. Это был Лю Манг, который все это время прятался за шкафом. Это было хорошо, что Санце был сильно пьян, в противном случае, Лю Мангу пришлось бы убить его со спины своим мечом. «Говори, как ты оказался в моей брачной комнате?» – холодно сказала Даца Лю Мангу. «Мадам Цань Ю, правда заключается в том, что я заблудился в этом особняке и не смог найти свою комнату». Лю Манг горько улыбнулся. Он действительно совершенно не знал планировки этого здания с множеством пересекающихся коридоров и комнат. Он действительно никак не мог найти свою комнату, чтобы проспаться. Но откуда ему было знать, что он попал именно в брачные покои, да еще и переспал с невестой? С учетом перегара, который исходил от Лю Манга, Даца вполне могла поверить в то, что тот просто заблудился и совершенно случайно попал в свадебные покои. Однако, то, что было уже сделано, нельзя было отменить. «И что нам теперь делать?» – нахмурилась Даца, сидя на кровати. Сан Цэ все еще спал, так как выпил слишком много вина. Лю Манг посмотрел на Даца, кусая свои губы, так как он совершил ужаснейшую ошибку, переспав с чужой женой. К тому же это было не наше время, хотя даже в наше время изнасилование было очень серьезным преступлением. Человек даже мог загреметь в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, что уж было говорить о древних временах. В это время наказанием за измену для него стала бы кастрация, а девушку подвергли бы пыткам. Стоит ли убить ее? Это не современная эпоха, так что здесь даже понятия такого, как криминалист, нету. Если Лю Манг убьет Цаю, то у Сан Цэ уйдет очень много времени на то, чтобы расследовать это дело. Но Лю Манг не мог так поступить, так как с самого начала это была исключительно его ошибка. Цаю была невиновна, кроме того, ее убийство ничего не решит, наоборот, как только правда всплывет наружу, последствия для него станут еще куда более ужасными. «Пойдем со мной, давай сбежим, давай найдем место, где никто и никогда не сможет нас найти». Лю Манг выбрал другой путь. Лю Манг и Даца могли сбежать вместе и вместе поселиться где-нибудь в уединенном месте. Он мог спрятать ее в своей армии и вместе с войсками Лубу вывести ее за пределы Чжандона, следуя плану Лубу. Лю Манг считал, что теперь он был в ответе за эту девушку. «Я не могу уйти с тобой». Хэ Ю отрицательно покачала своей головой. Ранее она уже была очень впечатлена Лю Мангом и даже влюбилась в него. А сейчас Лю Манг даже предложил ей сбежать вместе с ним, так что в этот миг можно было смело сказать, что ее сердце было полностью завоевано Лю Мангом. Естественно, что она хотела сбежать с ним, но она не могла этого сделать, так как если Сан Цэ не сможет найти ее, то он безусловно выместит свой гнев на ее отце и всей ее семье, так что она не могла сделать этого из-за опасений за свою семью. «Тогда, я убью Сан Цэ прямо сейчас». Это была последняя из всех идей Лю Манга. «Если ты съешь Сан Цэ, моей семье также не жить более». Сан Цэ был главнокомандующим войск Чжандона. Если Лубу убил бы его, то фактически он сделает весь Чжандон своим личным врагом. А если связь между Лю Мангом и Даца всплывет наружу, то весь ее клан также постигнут очень тяжелые последствия. «Уходи». После долгого времени обдумывания всей ситуации, Даца, наконец, сказала это. «Уходить?» — с сомнением переспросил Лю Манг. «А что насчет тебя?» Если бы ранее Лю Манг не встречался с Даца, то он без колебаний бы бежал прочь, но сейчас он не хотел бросать ее здесь. Если он уйдет, то что будет с ней? Сегодня Сан Цэ очень пьян. Таким образом, я решила, что сегодня вечером ничего не было. Мы никогда ранее не встречались, и ты никогда не был в моей брачной комнате. Были только я и Сан Цэ, и тебя никогда здесь не было. Холодно сказала Даца. На самом деле, когда она говорила это, то сама не переставала дрожать, так как они лично прогоняла прочь того, кто забрал ее невинность и ее сердце. Лю Манг впал в ступор. Разве я не ясно выразилась? Забудь обо мне и обо всем, что сегодня произошло. Лю Манг тяжелым взглядом посмотрел на Даца и сказал: «Я понимаю. На сегодняшний день Лю Манг не знает Даца, а она не знает его, так дальше их пути пойдут разными дорожками. Это было лучшее решение для них обоих». Сердце этой женщины и правда было очень велико. Лю Манг вспомнил, что когда она была ранена, она не издавала ни звука, так как не хотела напугать свою младшую сестру. А теперь она была забыть все то, что сегодня произошло ради своей семьи и Лю Манга. «Тогда я пошел, пожалуйста, береги себя». Лю Манг быстро оделся и приготовился уйти. «Генерал Лю», — вдруг Даца обратилась к Лю Мангу. «Да», — Лю Манг остановился. «Пожалуйста, берегите себя», — сказала она. «Ты тоже». Лю Манг кивнул ей в ответ и покинул комнату. В данный момент Цаю сильно устала и хотела спать, но она все еще никак не могла успокоиться. Так, подавляя свою сонливость, она раздела Сан Цэ, а также разделась сама, оставив лишь нижнее белье, после чего снова легла рядом с Сан Цэ и уснула. Как только ее глаза закрылись, она сразу же уснула. Утро следующего дня. Сан Цэ медленно открыл свои глаза из-за светившего на него теплого солнца и энергично покачал своей головой. Вино оставило у него сильное похмелье и головную боль. «С кем я вчера пил вино? Кажется, с Лубу». «Точно, это был маркиз Вень». Сан Цэ начал вспоминать события вчерашнего дня. «Сколько же я вчера выпил вместе с ним? 10 бокалов?» 20. Черт, сопротивляемость алкоголю этого мужика действительно ужасает. Санце уже хотел было горько рассмеяться, как вдруг обнаружил, что на нем не было никакой одежды, кроме его трусов. Одеяло на кровати было красны, вся комната также была в красных тонах и даже развешанные украшения были красными. Вчера была его свадьба. Санце, вспомнив, как они лихо с Лубу бухали, так что решил, что проспал свою первую брачную ночь. Он подумал о том, что Дация должно быть очень долго ждала его, так что он даже подумывал над тем, чтобы не беспокоить ее этой ночью, чтобы она могла выспаться. Но в следующий миг он был поражен, так как в углу белых шелковых простыней он обнаружил небольшое красное пятно. Да, там действительно было красное пятно. Простыня изначально была белоснежно-белой, а значит, что это пятно было засохшей кровью. Было очевидно, что это была кровь от потери девственности, так что Санце, с учетом вчерашних событий, понял, что это было за пятно. Но разве прошлой ночью он не был вдрызг пьян? Откуда появилось это пятно? Санце действительно начал колебаться. Неужели он вчера сделал это в беспамятстве? Санце окончательно впал в ступор. Движения в кровати Санце также сказывались и на Даце. Еще вчера она была девственницей, поэтому утром ее все еще одолевала боль. Именно из-за этого она не сдержалась и издала болезненный стон во сне. Это боль от потери девственности. Теперь все выглядело куда более правдоподобно для Санце. Похоже, что вчера, сам того не осознавая, но он все равно завершил свою свадебную церемонию. Если бы это было не так, то как бы у Даца появилось столь болезненное выражение на лице? И вот, пока Санце размышлял над всем этим, его личный телохранитель постучал в дверь и сказал: «Генерал Сан, генерал Лу и принц Шу ожидают вас снаружи». «Опять они?» Санце дотронулся рукой до своей головы. «Хаем, голова все еще немного кружится. Надеюсь, что они пришли попрощаться. Мне нужно переодеться». Санце боялся беспокоить Даца, так что он направился в комнату своей наложницы, чтобы переодеться в деловой наряд, после чего направился в главный зал. В главном зале уже было несколько великих чиновников и военных, которые вчера присутствовали на банкете, так что в конечном итоге остались ночевать в административном здании. В основном это были бывалые ветераны, во главе с Хуангаем. Увидев, как Санце вошел в зал, Хуангай подмигнул ему. «Господин, вам хорошо спалось прошлой ночью? Просто замечательно, но из-за вина я ни черта не могу вспомнить», — ответил Санце. Все эти ветераны видели, как рос Санце, так что они без колебаний стали сплетничать между собой, полностью разрушая достоинство Санце, как их повелителя. Выпив так много вина, но все равно сумел задуть красные свечи, весьма впечатляет, честно сказал Хуангай. Юйгон, другие ветераны хотели было остановить Хуангая, так как не хотели, чтобы тот выдал их, что они прошлой ночью подглядывали за ним. КХМ. Санце прокашлялся, но ничего не сказал. Он знал, что эти старперы подслушивали под его свадебной комнатой, но они фактически были его дядями и семьей, так что он мог лишь беспомощно слушать их сплетни, но благодаря некоторым из них он выяснил, что прошлой ночью он был в дюпель пьян. Именно поэтому потеря девственности у Даца не вызвала у него никаких дальнейших подозрений. «Дядя Лу, ваше высочество, принц Шу». Санце поприветствовал Лубу и Люманга, которые ожидали его в зале для гостей. «Прошлой ночью вы хорошо отдохнули?» «Да, я хорошо отдохнул». Лубу еще и слова сказать не успел, а Люманг быстро затараторил из-за чувства вины. Лубу чувствовал, что сегодня утром Люманг вел себя как-то странно, но он не стал тянуть его за язык. «Мой дорогой племянник Санце, мы доставляли тебе неудобства на протяжении нескольких дней, но сегодня мы должны снова отправиться в наш путь», — прямо сказал Лубу. «Дядя Лу, почему бы вам не задержаться еще на несколько дней?» — сказал Санце из вежливости, но на самом деле также с нетерпением ждал момента, когда армия Лубу покинет их, так как они потребили слишком много провизии города Ванчин, что не могло не огорчать Санце. «Нет, твоя свадьба завершилась, а мы и так уже очень долго откладывали наше путешествие». Лубу вежливо отказался от предложения Санце, после чего он вместе с Люмангом вернулся в расположение своей армии. Глава 89. В этом мире не существует такого понятия, как бескорыстно. Итак, армия Лубу ушла. Санце стоял на крепостной стене Ванчин и наблюдал за тем, как армия Лубу покидала их город. Его войска были очень организованными и дисциплинированными, действительно достойными называться армией Лубу, элитой из элит. Подразделения армии Лубу и правда были хороши. Армия чиновников, разрушители построений, тяжелая кавалерия провинции Бин. Затем Сан Цэ пробормотал: если бы эти войска принадлежали мне, как бы замечательно это было. По большей части его слова были адресованы тяжелой кавалерии провинции Бин. Эта кавалерия действительно заставляла Сан Цэ истекать слюнями. Для того, чтобы создать боевую кавалерию, необходимы были лошади, но земли Хуанан не подходили для разведения лошадей, поэтому он был вынужден импортировать их с севера по весу золота. Так, все это время Сан Цэ не переставал мечтать о том, чтобы сформировать свою собственную кавалерию. Если бы сейчас он смог заполучить тяжелую кавалерию провинции Бин, то он смог бы непосредственно вторгнуться в центральные равнины и на равных противостоять Каакао. Однако он мог лишь сожалеть о том, что у него не было абсолютно никакой кавалерии. Вчера многочисленная армия Лубу действительно повергла в депрессию Сан Цэ, так как из-за своей свадьбы он был вынужден кормить всю эту прорву народу. И это были не сотни, а десятки тысяч солдат. Количество провианта, который он потратил на армию Лубу, хватило бы ему на то, чтобы провести пару крупных сражений. «Ганчжин, это действительно того стоит?» – спросил Сан Цэ, все еще сомневаясь в плане Чжаю, который ранее отбыл в Санчжанкоу и лишь только что вернулся с пустыми руками. Он не смог добиться своей цели. Главным нюансом его плана было распространение слухов о том, что Лубу и Сан Цэ сформировали союз. Армия Лубу была рада тому, что Сан Цэ накормил и развлек, не выдвигая взамен никаких условий или требований. Он просто взял и накормил их. «Господин, тебе не стоит волноваться», — ответил Чжаю, глядя на сомневающегося Сан Цэ. Сан Цэ боялся стать банкротом. Когда умер его отец, Сан Цэ был отдан на растерзание Юаньшу. Таким образом, в глазах Сан Цэ армия, провизия и деньги были очень ценными ресурсами. Тогда Чжаю направил свой веер на карту рядом и сказал: «Вчерашний пир не прошел даром. Каждый в этом мире знает, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Для того, чтобы достичь Синюэ, армия Лубу должна переправиться через реку Лучжан, так что теперь они направляются в сторону Чжанся. Хуансу из Чжанся является нашим врагом. Если он узнает о том, что мы очень гостеприимно приняли армию Лубу, господин, как думаете, что он подумает в тот момент?» — с улыбкой на лице спросил Чжаю. «Ну, он точно не обрадуется этому», — ответил Сан Цэ Чжаю. «Верно, он будет сильно нервничать по этому поводу. И хоть Хуансу не обладает достаточными силами, чтобы напасть на нас, у него все еще достаточно сил, чтобы защитить свои земли. Хоть однажды мы уже разбили его, но мы до сих пор так и не смогли покорить Чжанся. Но теперь у нас есть Лубу, который может помочь нам сломить оборону Чжанся. И благодаря этому плану, завоевав Чжанся, мы получим в свои руки ключ от ворот в провинцию Цзинь. Так, пока мы будем продолжать распространение слухов о том, что мы сформировали союз с Лубу, тем, кто больше всего испугается этого, будет никто иной, как Хуансу. Так, узнав, что армия Лубу приближается к его территории, он несомненно мгновенно направит войска, чтобы разбить своего врага на подходе. С учетом характеров Лубу и Хуансу, между ними несомненно завяжется бой. В этот миг для нас откроется возможность. А если Лубу проиграет Хуансу? — сильно нахмурился Сан Цэ. Он пытался захватить Чжанся уже много раз, но независимо от того, какие хитрости и тактики он использовал, он так и не смог захватить Чжанся. Кроме того, каждый раз, со своей стороны он нес очень большие потери. Тогда Чжаю начал рассуждать вслух: если бы это был морской бой, то у армии Лубу нет и шанса на победу. Но если речь идет о наземном сражении, даже если бы это было 10 или даже 20 Хуансу вместе взятых, они бы все равно не были бы противниками для Лубу. Сейчас у нас не хватает наземных сил, но как только Лубу и Хуансу затеют наземный бой, мы нападем на Чжанся с моря, под предлогом того, что являемся союзниками Лубу. Но если Лубу узнает о том, что мы использовали его, он безусловно сильно взбесится. Сан Цэ действительно опасался такого поворота событий. Никто в здравом уме не хотел наживать себе такого врага, как Лубу. Он не сделает этого. Чжаю отрицательно покачал своей головой и с улыбкой сказал: когда придет час пик, Лубу просто не сможет себе позволить того, чтобы стать нашим врагом. После того, как мы захватим Чжанся, Лубу станет врагом Любяя из провинции Цзинь, независимо от того, хотел он этого или нет. Также, недалеко от провинции Цзинь находится провинция Ю, которая контролируется Каакаа, который является смертельным врагом Лубу. Став врагом Любя и Каакаа, Лубу просто не сможет позволить себе обидеть еще кого-нибудь. Если он еще станет врагами Санце, то он навсегда останется скитальцем, без возможности где-нибудь пустить свои корни и укрепиться. Так, независимо от обстоятельств, следуя здравой логике, Лубу будет просто вынужден просить Санце сформировать альянс. И даже если Лубу действительно рассердится, они были королями разных боевых стихий. Лубу был непобедим на суше, но на море армия Санце могла быть охарактеризована, как морской дракон, который был практически непобедим. Как группа северян, которая никогда не воевала на море, могла тягаться с южанами в морской битве, в которой те были, как рыба в воде. Хорошо, раз так, то мы будем просто сидеть сложа руки и ждать хороших новостей от маркиза Вень, улыбнулся Санце. Чжанся было местом, которое он желал захватить больше всего. Так он посмотрел в направлении Чжанся с выражением абсолютной решимости, про себя подумав: «Отец, пожалуйста, подожди, твой сын скоро свершит свою месть за тебя. Хуансу, Любя, очень скоро я взыщу весь кровавый долг с вас». «Угу». Чжаю также согласно кивнул. Видя решительное выражение лица Санце, он подумал: «Вот это Санце, которого я знаю. Если кто-то спросит, кто является во всей провинции Цзинь самым ненавистным врагом клана Сан, они, без сомнений, назовут Хуансу. А если кто-то спросит, кто из провинции Цзинь должен сражаться с Санце, ответ также будет – Санце. И если кто-то спросит, кто больше всего боится Санце, ответом станет Хуансу». В данный момент он просматривал разведданные из Чжандона, и пока он читал их, его руки не переставали дрожать. В них говорилось, что великий Лубу двигался на юг. Он не знал точно, что именно нужно было Лубу на юге, но когда он услышал, что он приблизился к Лучжану, он несравненно обрадовался в душе, так как думал, что Лубу хотел захватить земли Санце. Но данные, которые он получил сегодня, действительно очень сильно обеспокоили его. Несколько дней назад он получил сообщение, что Лубу прошел города Шучин и Шитин, направившись к Ванчину. Санце неожиданно позволил им пройти через Лучен. Более того, Санце и Чжаю лично вышли из города Ванчин без телохранителей и проехали 50 ли, чтобы поприветствовать Лубу и его людей в городе Ванчин. Они оба были военачальниками, но Санце встречал его, как дорого друга, без телохранителей. Почему? Неужели он не боялся, что Лубу может взять его в заложники и непосредственно захватить его земли? Лубу сформировал альянс с Санце. Хуансу мог думать лишь в этом направлении в данный момент. Санце был маленьким завоевателем Чжандона, а Лубу был могучим тигром. Если эти двое объединятся, для Чжанся будет практически невозможно защититься. Пожалуйста, не смотрите на поражение Хуансу, который на протяжении многих лет защищал Чжанся, но посмотрите на того, кто доставлял ему так много проблем. Имея Санце в качестве противника, он мог только отбивать атаку за атакой, не имея абсолютно никакой славы. Кроме того, Хуансу был уже довольно стар, на данный момент ему было 60 лет. Даже когда он убил Санчжена, ему уже было 50 лет. Так, у него больше не было никаких амбиций, но даже несмотря на то, что его уже побеждали много раз, он упорно продолжал сопротивляться, дабы помешать Санце войти в провинцию Цзинь через Чжанся. Лишь по одной его самоотверженности можно было сказать, что Хуансу не зря носил свой титул главнокомандующего. Однако, возраст брал свое, и его силы также с годами стали уменьшаться. «Господа, есть ли у вас какие-то идеи по этому поводу?» – спросил Хуансу, глядя в сторону своих гражданских и военных советников. Поскольку Чжанся являлся стратегической точкой, которая соединяла Чжандон и провинцию Цзинь, крепостные стены города были очень прочными, чтобы выдерживать атаки клана Сан. Кроме того, Любя назначил свои лучшие войска для охраны Чжанся. Таким образом, здесь появилось довольно много генералов и стратегов. Однако, все это время они хранили свое молчание. Из-за постоянных атак Санце, все эти советники были и так уже сильно подавленными. А когда они узнали, что сюда еще и Лубу направляется, их боевой дух вообще упал ниже уровня плинтуса. Тогда один молодой человек поднялся и сложил приветственный жест. «Дорогой отец, я хотел бы возглавить на этот раз стражей Ван. С древних времен солдаты используются для того, чтобы перекрывать воду и удерживать землю. Нам не нужно беспокоиться об этих двух гадах, Санце и Лубу. кто они такие, чтобы беспокоиться о них. Выделите вашему сыну 20 000 элитных солдат, и я лично удостоверюсь в том, чтобы они умерли в кратчайшие сроки». Слушая слова молодого человека, Хуан Су не переставал кивать. Мужество и сила этого молодого человека и правда была похвальной. Кроме того, он был любимым сыном Хуан Су, Хуан Ши. Он был высоким, приятной наружности, человеком и очень сильно напоминал Хуан Су в молодости. Но лишь своей внешностью он был похож на своего отца. Несмотря на то, что его управленческие и военные навыки были весьма посредственными, его амбиции были довольно велики.